Глава 30. Юншен. Блики зимнего солнца отразились от поверхности меча. Вдох, выдох. Ци из четырех ядер потекла по телу, смешиваясь в многоцветный и достаточно сильный поток. Вдох, выдох. Сила напитала родное оружие, и Лэнг Лиу приветливо завибрировал в руках. Едва заметный взмах, и алый кленовый лист на другом конце двора распадается на идеальные половинки. Тренироваться пришлось долго, ведь разноцветная ци ощущалась иначе, чем та, к которой я привык за столько лет самосовершенствования. Работа сразу с несколькими ядрами требовала максимальной концентрации, а ци не всегда была послушна. Каждый цвет имел свою специализацию, наиболее рациональное и полезное применение которой мне еще предстояло найти. С одной стороны, это прекрасно. С другой, еще немного, и я окончательно потеряю терпение. И действительно, сколько можно, но главное, Ян Ли совсем не против. И каждую свободную минуту мы целуемся так, что потом трудно дышать и думать, а губы не имеют надолго. И все. Дело в том, что жена вынуждена проводить ночи в лунных пристанях, поскольку уйма местных словно сговорились заболеть именно сейчас. Я же помогаю Ян Ли с пациентами, а днем обнаруживаю, что пора перейти на следующую ступень тренировок. И к ночи валюсь с ног, как убитый. У нас выдавались блаженные минуты одиночества. И тогда мы падали в постели и даже начинали снова целоваться, но засыпали в процессе. Просто от дикой усталости. А еще пару раз нам нагло помешали. У служанки в поместье случился приступ непонятных колик. Потом Алей умудрился так погулять со змеей невестой, что молодые люди вернулись ночью окровавленные и исцарапанные, словно их дикие кошки драли. Короче говоря, мне только и оставалось, что скрипеть зубами и тренировать выдержку, и ждать благоприятного момента. Зато я теперь знал, что золотое ядро зажглось из углей именно благодаря энергии других ядер, и был почти уверен, что сегодня все получится и у Юэ, и у Аера. Они волновались так, как не волновались, наверное, в день принятия в Орден Заклинателей Пиков Даншан. А я должен сохранять спокойствие, воздействуя собственным примером на обоих. Ведь Шиди, как обычно, прятал страх за громкими возгласами и задранным подбородком, а Шисюна, если честно, мне временами хотелось придушить за игры в эльфика, как называло это представление Ян Ли. Юэ уже успел расспросить у супруги, что за эльфов она постоянно упоминает. И, получив объяснение, согласился, что это отличный образ. Теперь на общих трапезах интригану приносят исключительно вегетарианские блюда, хотя в собственном дворе он не прочь поесть и мясо, изъясняется красавица высоким слогом и может хлопнуться в обморок от любого упоминания о задавленной букашке и обладает еще кучей иных странностей. А то я не вижу, чего добивается старый паук. Зря Ян Ли не принимает его кокетство всерьез. Юэ понял, что образ хрупкого и больного небожителя вызывает у жены не умиление, а профессиональное ехидство, сопровождаемое, к моему удовольствию, лишней иглой в зад, и потому резко сменил тактику. Кого-кого, а умудренное жизнью бессмертное существо ему отыгрывать не надо, он априори им является. Разве что забота о природе была для него явно в новинку. «Юншен, у тебя над головой светятся картинки неподобающего содержания», окликнула меня с веранды жена. «Прекрати кровожадно ревновать». «Что?» Я замер и досадливо повел плечом, услышав смех. Лиса опять меня провела. «Ничего смешного и никакой ревности. Мысли ты не читаешь». «Угу, конечно», — согласилась Ян Ли, спускаясь с крыльца и по дороге поправляя что-то только ей видимое на идеальной грядке лимонной мяты. «Но догадаться легко. Такое зверское выражение лица у тебя бывает лишь в одном случае, когда ты смотришь, как в очередной раз кривляется Шисюн. Юэ поблизости нет, а зверское выражение лица есть. Выводы сделать несложно, поэтому перестань ревновать во время тренировки. Ты еще не обнаружила новых свойств разных ядер?» Я решил сменить тему на другую, приемлемую и полезную. «Фиолетовая, отвечающая за интуицию, обостряет 5 чувств, это мы уже выяснили. Вероятно, при должном умении и развитии можно еще и осознанно пользоваться 6-м чувством. Но вот я до сих пор не разобрался, как применять красное и зеленое. За что отвечают жажда жизни и любовь, я имею в виду ядра. Жажда жизни точно напрямую воздействует с фиолетовым. Ядро ответственно за совершенно определенное чувство, которое в простонародье называется «заранее зад горит», — развеселилась жена. Это не считая того, что алая ци постепенно растит каналы в каждом жизненно важном органе и, похоже, ускоряет регенерацию. «По-моему, ты слишком несерьезно настроена», — вздохнул я. «Никакой связи у фиолетового и красного ядер нет, и давать оценку ядру, исходя из его расположения в срамном месте, тоже не стоит». «Почему же?» «Пятая точка у них одна на двоих, значит, связь прямая». «Ян Ли». «Зато отвлекся», — засмеялась лиса. «Не волнуйся, все будет хорошо. В конце концов, кто сказал, что у нас только одна попытка? Не получится сегодня, выйдет завтра». «Хм. Регенерация и самовосстановление. Жажда жизни, да. Действительно имеет смысл. Жаль, нет возможности поговорить с главой пика целителей». «Ага. Принесешь сюда нашу изящную госпожу? Айер сам дойдет, точнее, добежит, если его поклонница предложит услуги в транспортировке. А эльфийскую куклу пока лучше на ручках. Не нравится мне, как медленно он восстанавливается. Просто вместо медитации или нормального сна Ши Сюн Юэ вместе с твоим отцом опять разрабатывали план по захвату трех миров», — цыкнул я в сторону. «А мне кажется, эльфу слишком понравился наш бутерброд. Дай ему волю, он бы из него не вылезал, так бы и лечился», — задумчиво постучала пальцем по губам Ян Ли. «Именно», — я нахмурился. «Поэтому я против подобной процедуры, когда речь не идет о жизни и смерти. Он вполне способен восстановиться и сам, если пожелает. Но упорно требует, чтобы мы даже ци за него самостоятельно по каналам разгоняли. Такой уж у него характер — минимизировать затраты и усилия на выполнение любых действий», — пожала плечами жена. «Уф, с тобой я тоже скоро высоким слогом заговорю. Скажем проще, ленивец обыкновенный, хитро вымученный. И говорить научишься, и нормально писать». Я едва сдержал улыбку, вспомнив наш последний урок. Правда, каллиграфией мы занимались лишь пару палочек. Потом супруга взвыла и потребовала отдыха. Начертание одного символа около 50 раз вывело ее из себя. А когда я попытался надавить авторитетом учителя, она, в общем, пустила в ход нечестные методы. Самое постыдное, что я не протестовал, когда вместо второй половины урока мы с женой целовались на столе для каллиграфии. «Слушай, мучитель моего сердца, обойдемся пока без правописания, а?» Ян Ли в притворном испуге попятилась, прикрывая половину лица рукавом. «Моя дрожайшая супруга», — с хитрой хмылкой промурлыкал я, неторопливо преследуя ее вокруг жасминового куста. «Ну хорошо, пару десятков фраз и иероглиф какой-нибудь скопирую, и хватит, для талисманов. А давай я лучше своему языку тебя научу», — предложила альтернативу Ян Ли, продолжая удаляться от меня мелкими шажками. «Моя прекрасная жена». Я подходил все ближе. «Ты обещала». «Да тьфу на тебя, Юншен. Нет у меня таланта к начертанию», — воскликнула она. «Как ты говорила?» — продолжал наседать я. «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим». «Злые вы, уйду я от вас», — начала была любимую песню супруга, разворачиваясь ко мне спиной и... «Зачем же медлить, красавица?» — раздался потусторонний голос из чернильно-черного разрыва пространства, открывшегося прямо перед Ян Ли. «Позволь исполнить твое желание. Немедля».